о неполучившейся задаче или запутанном вопросе, был Дау. Наутро он звонил потерпевшему, сообщал ему результат, и отношения восстанавливались. Каждый раз на семинаре происходило чудо. Ландау всегда знал любой вопрос лучше всех. Он быстро производил в уме вычисления, которые пропускал докладчик, потому что никогда ничего не принимал на веру. За несколько дней до семинара Дау знал, о чем будет идти речь, и приходил на семинар, многое обдумав заранее. Только поэтому на самом семинаре все выглядело блестящей импровизацией. Семинар был искусством и оставался великим семинаром, пока был жив великий режиссер. Сейчас, когда Ландау давно уже нет, и его облик становится легендой, хорошо видны его неповторимость и те его, казалось бы, простые качества, которые привели к созданию большой школы, в которой уже растет, по меньшей мере, четвертое поколение учеников. Он работал с Ландау, или он был учеником Ландау, звучит сейчас как почетное звание. На семинаре, как уже упоминалось, были в ходу розыгрыши и шутки. Ценились стихи. Разумеется, был свой придворный поэт Александр Компанеец, откликавшийся на все, что происходило в физпроблемах и в институте химфизики, где он работал. К счастью, институты расположены по соседству. Компанейцу особенно удавались стихи об учителе, которого он боготворил. Автор великолепно чувствовал своего патрона и свободно владел его лексикой. Льву Давидовичу очень нравились произведения его ученика. Правда, было одно исключение, но о том особый разговор. Финберг хрен, совсем дошел до точки. Гёперт Майер, тусклая звезда. Где понять им тайны оболочки, те, что я не мог понять всегда? Но вчера, напрягшись хорошенько, я сложил ядро и разложил. Помогал, пофыркивая Женька, взад-вперед, моментики кружил. А сегодня я созвал индеев, посвятил их в таинство ядра. Я теперь ядреный Менделеев, пуп земли и мудрости гора. Само собой разумеется, легкий стиль научных собраний был бы совершенно немыслим, если бы они не сочетались с наисерьезнейшими исследованиями. Те, кого Дао увеличал маститами, не могли себе позволить ничего подобного, а Дао мог. В день 50-летия Льва Давидовича, 22 января 1958 года, его ученики устроили ему изумительный праздник. В 8 вечера улыбающийся, счастливый Ландау встречал в вестибюле института гостей. Их было много. И они задарили Дау подарками. Да какими! Их готовили долго, с великой любовью к юбиляру. Впрочем, на слова «юбилей» и «юбиляр» был наложен запрет, равно как и на длинные приветственные речи. Все должно быть кратко, весело и остроумно. Праздник удалось выдержать в ритме непринужденного озорного веселья. Легкостью своей он напоминал изящную классическую комедию. В вестибюле института висело строгое предупреждение. Адреса сдавать швейцару. К юбилею была отлита медаль с прекрасным чеканным профилем Ландау и латинской надписью. Не сразу можно было сообразить, что это одно из любимых выражений учителя. Русские слова «от дурака слышу», записанные латинскими буквами. Другое излюбленное выражение Дао попало на рисунок, где он изображен в виде Дон Кихота. В руках у рыцаря печального образа щит, на щите надпись «Не выйдет, товарищ Халатников». По пятам неунывающего патрона следует верный Санчо Панса. В нем нетрудно узнать Евгения Михайловича Лившица. Он тянет за собой ишака, который еле передвигает ноги под тяжестью бесчисленных томов,